Страница 152. Нормы обычного права в деревне, иногда фиксировавшиеся письменно, предусматривали, с одной стороны, коллективное пользование жителями деревни угодьями, а с другой — неприкосновенность земельных участков и иной собственности семей. Нарушители правил общинного уклада должны были возместить нанесенный ущерб пострадавшему или всей общине, устроить угощение или выплатить символический штраф, например, приобрести для деревенского храма курительные палочки. Власти признавали в известных пределах самоуправление деревень и общин и предоставляли им возможность самим разрешать свои внутренние конфликты. Формы общины и организации во многом зависели от характера поселения. Там, где доминировал один клан, вожди последнего осуществляли руководство всей общиной. Преемственность между кланом и соседской общиной засвидетельствована и системой локальных культов. В императорском Китае божественный патрон наиболее могущественного в данной местности клана обычно почитался и как покровитель всей деревни или округа. В других случаях во главе общины могли стоять сменявшие друг друга представители разных кланов. Кроме того, в деревнях имелись и назначенные властями старосты. Внутри деревенского общества существовало резкое различие между рядовыми членами общины и общиной-верхушкой. Местная элита держала под контролем органы общинного правосудия и деревенские отряды самообороны, главные локальные культы и деревенские празднества. На побережье Гуандуна, например, могущественные кланы внимательно следили за тем, чтобы подчиненные им семьи участвовали в чествованиях божественных покровителей этих кланов. Для отпора местной верхушки крестьяне создавали собственные отряды самообороны, которые с 20-х годов 20 века нередко перерастали в крестьянские союзы, преследовавшие политические цели. Большое значение в крестьянском быту имело также различие между крестьянами, владевшими хозяйством, и голодьбой. Последние нередко выступали олицетворением злых духов, чужаков и не допускались к участию в общинных праздниках. Страница 153. Далеко не во всех своих формах соседская община совпадала с отдельной деревней. Внутри деревни всегда существовали более мелкие объединения. Одни из них представляли союзы взаимопомощи, которые в Южном Китае нередко называли объединение отца и матери, поскольку их члены помогали друг другу в организации похорон умерших родителей. Другие объединения носили культовый характер. Иерархия внутри местного общества выразилась в наличии двух уровней локальных культов. Культов междеревенских по своему масштабу и основных по своей публичной значимости, и второстепенных культов, ограничивавшихся одной деревней, а в городе – одной улицей или кварталом. Например, в Тайбэе в нынешнем столетии существовало 8 храмов, имевших общегородское значение, и 21 храм низшего уровня. В тайванском городе Луган, насчитывавшем в середине 20 века около 30 тысяч жителей, в то время имелись 6 общегородских и 33 квартальных храма, а в городе Тайнань, где в конце 19 века было менее сотни улиц, в тот период зафиксировано 73 территориальных культовых объединения. Страница 153. Профессиональные корпорации. В эпоху позднего Средневековья широкое распространение получили разного рода профессиональные корпорации, ремесленные, торговые или такие, которые ведали одновременно и производством, и сбытом продукции. Объединения ремесленников и купцов имели разные наименования. Старейшим из них был термин «хан» или «хан хуэи», обозначавший первоначально торговый ряд на рынке, а с эпохи Сун, ставший общим названием, собственно, корпорации. Широко употреблялся также термин «бан», который часто, но не обязательно, означал объединение рабочих низкой квалификации или корпорацию, основанную по земляческому признаку. Подворье иногородних ремесленников и торговцев, а также их корпорации, получили 16-17 веков название «хуэигуань». В 18 веке появился термин «гунсо», буквально «общее место», который обозначал гильдии торговцев и предпринимателей и одновременно их общественное здание. Создавались гунсо по отраслевому признаку. Нередко они выделялись из хуэгуаня, Корпоративные институты охватывали все группы горожан и все виды занятий, включая представителей самых презираемых профессий – мусорщиков, кули, ассенизаторов, нищих и прочего. Обычай устанавливал способы, а зачастую и размеры, законного заработка большинства горожан. Главной задачей цехов и гильдий было обеспечение привилегий их членов в профессиональной сфере. Корпорации располагали множеством средств для того, чтобы контролировать положение дел в своей отрасли производства или торговли. Они устанавливали цены на свои товары, а в случае необходимости применяли бойкот, хранили в тайне секреты ремесла и добивались признания своих мер и стандартов в качестве нормативных.